Глава 14. На берегу теплого океанского залива располагался город Фарнстоун, и это расположение давало ему заметное преимущество перед другими регионами. Климат здесь был ровным, в отличие от других мест на материке с их внезапными снежными или поликристаллическими штормами. Правда, на побережье была повышенная влажность и частые дожди, однако отсутствие колючих осадков позволяло местной природе представать во всей красе, сполна используя мягкие дожди и солнце. Фарнстоун был одним из курортных городов, но единственным включенным в сеть пунктов обслуживания профсоюзной организации космического агентства. Здесь располагалась часть ведомственных гостиниц, где всю отпускную неделю сотрудники агентства могли провести за почти символическую по здешним меркам оплату. Отпускная неделя в городах с умеренным климатом обходилась сотрудникам значительно дешевле, но Фарнстоун считался престижным местом, и очередь ведомственной гостиницы была расписана на месяцы вперед. Впрочем, заселиться можно было и в городские отели, но это в разы повышало стоимость отдыха на побережье, поэтому люди практичные и вовсе игнорировали Фарнстоун, предпочитая недорогой досуг в других местах. Тем более, что особым разнообразием список развлечений там не отличался, а набор спиртного был таким же. Прибывавшие с орбиты пилоты пили и тратили деньги без сожаления, чем и вызывали у Бадди Луи Корсона на раздражение, переходящее в благородное негодование, поскольку он отдыха в Фарнстоуне себе позволить не мог. Бадди служил в бухгалтерском департаменте космического агентства, один из орбитальных филиалов которого располагался прямо на базе 8-го сектора, и через него проходили платежки о списании средств с личных счетов сотрудников 8-го сектора. Помимо суммы, эти документы содержали информацию и о том, на что тратили свои деньги отпускники. Разные сотрудники тратили по-разному, но пилоты в основном свои отпускные деньги пропивали. Бадди такое бессмысленное расточительство не одобрял. А еще он не переносил перегрузок, а также внезапной невесомости, которая иногда случалась из-за аварийного отключения электропитания на всей базе. Правда, почти в тот же момент запускались аварийные генераторы, но вот этих пары секунд Бадди вполне хватало, чтобы испытать приступ тошноты и досады от того, что он еще не устроился на Лиме, где с гравитацией все всегда было в порядке. Презрелые тетки из его офиса хохотали как ненормальные, когда случались такие сбои. А он чувствовал свою неполноценность по сравнению со своим троюродным братом Филиппом Смоуком, которого ему в пример часто приводила мама. «Посмотри, Баддингтон», — говорила она. «Его мать — обычная учительница литературы, а он работает в офисе финансового министерства, при том, что вы учились на одном курсе». Это вызывало у Бадди только кривую усмешку, иначе он реагировать не мог. Но не ругаться же на маму, которая не понимала, что его жалование на базе было почти вдвое выше, чем у троюродного брата на его штанопротирательной должности. Один раз он уже пытался объяснить ей это с цифрами на бумаге, но она парировала все его выкладки простым фактом. «За ним каждое утро заезжает машина с шофером, Баттингтон, а вы там на орбите все ходите в один нужник». Это было Бадди особенно обидно, поскольку в офисе у них на 5 человек служащих имелся отдельный гальюн, а в живой зоне и вовсе, один на троих из-за недозагруженности жилого блока. Но не держать же перед мамой ответ за каждый нужник на орбите. Он и не держал, но полностью осознать свое преимущество перед родственником из финансового министерства никак не мог. А еще эти пилоты. По отношению к персоналу базы они были настроены просто хамски. Хотя сотрудницы из бухгалтерского сектора базы находили с ними общий язык при весьма пикантных обстоятельствах, так что Бадди приходилось затыкать уши при ежедневных обсуждениях тех или иных качеств того или иного кавалера. При этом сослуживицы Бадди его присутствием при этом ничуть не смущались, попросту игнорируя коллегу. Когда он, собравшись с духом, делал какой-то из них тщательно выверенный комплимент, эти переспелки недоуменно переглядывались, а потом примерзко так хихикали. А еще эти подсчеты. Бадди отвечал за премиальные выплаты и сам видел, какие бывало суммы наваливало казенное ведомство этим шалопаям, разгильдяям и пьяницам, от которых восторженно визжали его сослуживицы. Очень часто премиальные перебивали их главный оклад, и с этим Бадди, сцепив зубы, еще как-то мирился, до тех пор, пока не узнал, что существуют еще халтурки. Да, в нарушении трудовой дисциплины пилоты принимали частные заказы от фирмачей и что-то там подтаскивали с орбиты на орбиту. Так за эти услуги им накидывали столько, что Бадди поначалу и верить отказывался, а когда поверил, стал отчаянно сигнализировать в трудовую инспекцию и в транспортно-космическую прокуратуру. Прокуратура его продинамила, сказали, не наше направление. А вот с трудовой инспекцией у него закрутилось сотрудничество, и несколько раз он удачно подставлял нарушителей под штрафы. И весьма немалые. Но что толку, если с этих пьяниц снимали по паре тысяч дро, а в некоторые недели они добавляли себе 10, а кое-кто и все 20 тысяч? И кстати, все, что касалось безобразного поведения пилота, в полной мере относилось и к механикам из ремонтного ангара. Один раз Баде там даже разбили лицо. Сказали «стукач». Немного поразведав, он выяснил, что все эти левые тысячи пилотов в немалой части оседали в ремонтном ангаре, где механики делали для судов внеурочное обслуживание и ремонт нелегально установленного дополнительного оборудования, которое и позволяло всей этой недисциплинированной братье значительно увеличивать выработку и получать сумасшедшие премии. Как-то раз было дело, Бадди даже подумал выучиться на пилота-мусорщика или хотя бы на оператора орбитального генератора, на худой конец и на смотрителя передающих станций. Но оказалось, что это не так безопасно, да и переработки у них были через раз. То четверть смены, то полторы. Поэтому он решил продолжать бороться со своего места. Последней законной инстанцией и надеждой для него оказался инженер-инспектор Кочергин. Именно он должен был следить за надлежащей работой всех механизмов на базе, чтобы все сходилось по стандартам и правилам, и именно к нему со списком разведанных нарушителей однажды отправился Баддингтон Луи Корсон. Однако к тому времени и до инженера-инспектора уже докатилась слава об активной позиции Бадди, поэтому прямо с порога ему указали на дверь. «Свободен, Корсон!» «Что, простите?» – переспросил тогда Бадди, сжимая в руках папочку с нарушениями. Он думал, ему послышалось. «Свободен, говорю. Ты мне мешаешь. Я занят». И тогда, возвращаясь по длинному коридору отделения технического обслуживания и кивая редким знакомым, Бадди понял, что здесь, на базе, его окружают недобросовестные люди, и ему их следует как-то наказать. И пока он раздумывал над способом, этот способ нашел его сам.